Кажется, свет память сводит с ума. Прощения мне нет, безысходность страдания. Бессонницей распят, я готов выпить яд. В горле комом стоят все слова покаяния. Истерзан полною луной, я вижу светлый образ твой, философ с доброю душой. Во сне хочу тебя спасти, в начале или в конце пути, но слышал боль и стон, но кричали «распни!» Мне с четырех сторон эти добрые люди. Я ржала им скизной и сушил мой покой. Смертный грех вековой мою душу погубит. Полою луной я вижу светлый образ твой, философ с доброю душой. Во сне хочу тебя спасти, в начале и в конце пути, но умываю руки. Умри, Ершалаим, ненавижу тебя, жизнь проклята моя, память душу мне гложет. Тебя убил мой страх, моя трусость в глазах, моя ложь на устах, мне ничто не поможет. Истерзан полною луной я вижу светлый образ твой, философ с доброю душой. Во сне хочу тебя спасти, в начале или в конце пути, но